Париж. Мюнхен меньше оглядней, Париж не огляден. Не дан в композиции, он есть борьба композиций. Сказать «я в Париже», сказать «я нигде». Это фраза, здесь каждый живет лишь в одном из Парижей. Среди них есть Париж одиночек, мансардников, анхаретов. В нем интерференция грохотов, светочей, как тишина межпланетного мрака. Берлин очень грохотен, в нем плац парады, пошлятины, стиль, а не морок. В Париже спектр грохотов перетирается в мороки улиц, разврат здесь пестрей, добродетель возвышенней. Меж Тюильри и меж Лувром, которые точно планеты остывшие, хаосы новых возможностей. Едва ты попал сюда, как завербован одним из Парижей, коль Мюнхен — луна, а Юпитер — Берлин, то Париж есть система планет, предстающих пылинками. Ты можешь жить на Луне, на Юпитере, можешь вращаться в пространстве меж ними, летя под землей в метро, из квартала в квартал, под кварталами тебе ненужными, можешь всю жизнь пролететь под пятами тебе неизвестных людей, улиц, башен, церквей и театров, проваливаясь на Луне и выкидываясь на Юпитере, связь между ними, провалы и взлеты, не улицы города. Целого нет. Сперва только Парижи. Париж же лишь скобки, или он пустота, в ней всплывают квартал за кварталом. Ты к ним переносишься точно в болиде, и можно в болиде прожить, не увидев Парижи, болид твой мансард. Я в Мюнхен привез восприимчивость к цвету предметов и к уличным звукам. Париж в меня вляпался новыми цветностями. Вдруг возник мне Литейный проспект с Мережковскими, и показалась причинность нарушена. Где она, если в ней так, как плакат на стене с Дюбонне, если в ней консенвенция есть? Александр Бенуа, заседающий в мире искусства, так как Дюбонне — моя первая встреча с Парижем, конечно. А Бенуа — моя первая встреча с живым человеком. От этого вдруг перепуталась вся география. Или Париж в Петербурге, или Петербург — часть Парижа. В Париже воскресли мне все впечатления Литейного, после того, как я голову драл перед башней Эйфеля, поотдыхавши в отельчике, в доме свидания, вернее, куда завлекают с вокзала портье, высылаемые ловить рыбу, пока не устроишься ты у себя на второй-третий день, ты затерян меж пестреньких ковриков, лишь показных коридориков с шиком, куда открывается комнатка с душным двуспальным престолом, здесь стены глядят на тебя срамным шиком, за ними ж в постели катаются скрипы и выкрики, стены сквозные, все марево. Утро, туман, сине-серая зелень и подленький краб декабря, новогонные стекла, ландшафт под Парижем. В виске винт мигрени. Приехали в грязное, мрачное и черно-серое роище стен, меж которыми бегало много сутуленьких, маленьких и суетливых брюнетиков с усиками, в котелках, без плащей и без трубочек. В Мюнхене средней прохожей есть широкополая шляпа, плащ, трубка. Как много красивых и быстрых брюнеток с осиными талиями, с очень живыми глазами. Отельный портье, отхватив мои вещи, квитанцию от багажа, меня вывлек, засунув в каретку. Так вот он, Париж. Бледно-серые здания Мюнхена моются до бела, здания, хмуро покрытые копотями, здесь казались мне черными, черный такой, невысокий Париж, Париж центра, он вышел навстречу мне точно в халате и в туфлях, во всем неприбранстве своем. Мюнхен — плац парад зданий, но тут я отметил орнамент не очень высоких угрюмо-копченых домов, благороднее вычурных вырезов линии Мюнхена. Темные здания из черно-серого неба, раи черных пятен, пальто, дамских тальм, вуалеток и зонтиков, отблеск витрин, вечерами же радуги прыскающих электрических букв, освещая орнаменты зданий, как звезды, бросающие световые хвосты, осаждают из черного бархата неба Париж, этот грохот космических бурь. К этой жизни нет подступа. В Мюнхене с первого дня я, купивший баварский костюм и засунув в рот трубку, освоился с немцами немец. Париж же, в висок мне ввинтивший мигрень, обстав шиком срамного отельчика, по коридорам которого пары спешили кататься и хрюкать в атласах двуспальных постелей, растер в порошок. Я, едва разыскав Мережковских, увидел не их, а двух призраков, явленных издали, среди миражей, которыми шел, как сквозь бледные пятна, к меня ожидавшему доктору с бородой ассирийца, точившему нож. Через месяц он вышел из мрака, весь в белом, напрягши свои волосатые голые руки, меня ему подали, голова, он, потрепав по щеке, вразумительно бросил: «О-о, повар месье!» Характерно, что первое доброе слово за этот период страдания он произнес, а не те, кто себя лицемерно друзьями назвали, не Блок и Нища, пожалели меня. Даже не Эллис, а этот меня, увидавший не Борей, не Белым, а только ему неизвестный месье, он увидел, что этот месье просто бедный. Он тут же прибавил: «Вы много страдали». От этого брызнули слезы из глаз. Он, схватив колпачок с хлороформом, накрыл им лицо, и тут все завертелось, и я как не зринулся в небытие. Волосатый силач с бородой ассирийца, схватив острый нож, им вспорол мою опухоль. Хлынула красным атласом горевшая кровь. Вот реальность. Все прочие призраки. Я позвонился. Передняя белая, горничная в черном платьице, в беленьком чепчике, вижу из двери, на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе с осиной талией, в белой горжетке, лорнете, глазам приложив, протянула мне лапку, а палочку черной широкой спине перед нею, склоненной с прощальным расклоном. Кто? Сара Бернар? Зина Гиппиус. Все точно издали. Тут же склоненный к руке Александр Бенуа на крутом повороте в переднюю. Он налетел на меня всей широкой скользящей фигурой с вперед наклоненной лысиной, остановился, пенсне, бородой в потолок. «Вы?» За ним поворот головы рыжей женщины в черном атласе с осиную талией. «Боря?» Лишь черные пятна на белом. «Бюро похоронных процессий. Бальмонт, Мережковский и Минский. Все те же». Все то же, как издали, как на Литейном. В глазах еще утро. Равнина, туман, серо-синяя зелень, краб дождика, острые-острые боли. Сестра Философова, бывшая здесь, Зинаида Владимировна, обещала устроить мне комнату в тихом простом пансиончике.